Я... Что? Он посмотрел мимо. Ничего. Кен Бейли исчез на 3 дня. Когда на 4-й день он вошел в офис, у него была 3-дневная щетина, а под глазами набухли мешки. «С тобой все в порядке?» — спросила Дженнифер. «Пожалуй». «Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет. Если Бог не может помочь мне, любимая, то ничего не сможешь сделать». Он передал Дженнифер лист бумаги, на котором было написано: «Доктор Эрик Линден, Мемориал Хоспитал, Шарлотт, Северная Каролина». «Спасибо, Кен». «Не за что». «Когда ты поедешь туда?» «На выходные». «Может, мне поехать с тобой?» — робко спросил Кен. «Нет, спасибо. Со мной будет все в порядке». «А обратная дорога?» «Все будет хорошо». Он помолчал несколько секунд. «Конечно, это не мое дело, но ты уверена, что поступаешь правильно?» «Да, уверена». У нее не было выбора. С радостью бы сохранила ребенка Адама, но знала, что не сможет вырастить его одна. Дженнифер посмотрела на Кена и повторила: «Уверена». Госпиталь оказался красивым 2-этажным кирпичным зданием на окраине Шарлотта. Медсестре, сидевшей в регистратуре, было около 60 лет. «Чем могу вам помочь?» — спросила она. «Меня зовут миссис Паркер. У меня назначена встреча с доктором Линденом». Медсестра, понимающе кивнула. «Доктор ожидает вас, миссис Паркер, а вам покажут дорогу». Молоденькая сиделка провела Дженнифер в конец холла в приемный покой и сказала: «Я передам доктору, что вы здесь. Вам надо переодеться. Одежду вы найдете в шкафу». Будто во сне Дженнифер медленно переоделась в больничную одежду. Казалось, что на ней халат мясника. Она собиралась убить жизнь внутри себя. Халат забрызган кровью ее ребенка. Дженнифер почувствовала, что дрожит. «Успокойтесь», — сказал чей-то голос. Подняв глаза, Дженнифер увидела плотного лысого мужчину с большими очками, которые делали его похожим на сову. «Я доктор Линден». Он посмотрел на бумагу, которую держал в руках. «А вы миссис Паркер?» Дженнифер кивнула. Доктор дотронулся до ее руки и сказал: «Садитесь». Он подошел к раковине и наполнил бумажный стаканчик водой. «Выпейте». Дженнифер послушно выпила. Доктор Линден сел в кресло и смотрел на нее до тех пор, пока та не уняла дрожь. «Значит, вы хотите сделать аборт?» «Да». «Миссис Паркер, вы обсуждали это со своим мужем?» «Да, мы оба хотим этого». Он осмотрел ее. «Кажется, у вас неплохое здоровье». «Я чувствую себя прекрасно». «Денежные проблемы?» «Нет», — резко ответила Дженнифер. «Зачем он мучает ее вопросами? Мы просто не хотим иметь детей». Доктор Линден вытащил из кармана трубку. «Это не помешает вам?» «Нет». Доктор раскурил трубку и сказал: «Отвратительная привычка».